Уважаемый разум, я доверяю вам полностью в ваших технических познаниях, но также имею наглость с вами поспорить немного. В плане защищу сейчас МРАПы, которые вы только что отругали. МРАП, как раз таки, вы сказали, что они плохо себя показывают, когда наезжают на мины. Я с вами не соглашусь, потому что МРАП непосредственно придуман был для того, чтобы наезжать на мины. То есть преимущество МРАПа над гусеничной техникой как раз-таки в том, что он позволяет при наезде на взрывные устройства сохранять жизни десанта, который находится внутри. Из-за того, что у него дно автомобиля находится высоко над землей и огромные колеса. При наезде на мину он подрывается, колесо отлетает. Были даже случаи, когда МРАПы переворачиваются от взрыва. Но десант, находящийся в капсуле, остается внутри целый. Допустим, та же БМП, классическая, если мы ее возьмем, там, да, там копейка, двойка, БМП на базе, там, на телеге, на этой двойке, да, которые сейчас с современными башнями уже идут, они не всегда защищают экипаж или же десант, который находится внутри этой БМП. Очень много раз, когда, значит, дно не держит мину и как раз отрывает ноги и экипажу, и кто-то там из десантников может погибнуть, да? Поэтому МРАП при наезде на взрывное устройство в разы безопасней, нежели чем классическая боевая машина пехоты, которая доставляет десант на поле боя. Это один момент, да? Но МРАП не предназначен для штурмовых действий, в которые его и направляли. Из-за того, что у него большой силуэт, у них стекла, в которые должен наблюдать водитель и экипаж, когда патрулируют ту или иную область, да, но он не предназначен для штурма, потому что он большой. У БМП преимущество над данным видом транспорта в том, что БМП ниже силуэтом, в которую попасть сложнее, и у нее есть на вооружении более серьезное вооружение, да? То есть при штурмовых действиях БМП лучше МРАПа, да? Но при подрывах на минных полях МРАП позволяет сохранить жизни, значит, бойцам. Не всегда, но в случаях больших у него шансы, да, есть. Поэтому сравнение БМП и МРАПа при подрывах на мине, оно просто не актуально.